На вкус оказалось очень даже ничего, вот только жевать пришлось долго. Орку-то проще, у него есть клыки, слегка солоноватые, в меру перченые, но не так уж сильно и отличающиеся по вкусу от нашего мяса. Может, у него и был какой-то сакральный смысл ввиду того, что охота на этих вепрей чрезвычайно опасна, или там был другой, ритуальный смысл, но, если бы я не знал, подумал бы, что обычная говядина, вдобавок сильно пересушенная. Так вот, начал орк, залпом опустошив первый стакан, судя по интерфейсу коммуникатора, потряс он рукой с браслетом, у меня сейчас 70 уровень и 5 характеристик с цифрами в них, стоп, просто выведи их на голографический интерфейс, попросил я собеседника, визуально проще воспринимать информацию, он, под моими чуткими указаниями, ткнул в одно меню, затем в другое, в воздухе проявился его статус, имя. Урзулрак, раса, орк, уровень 70, опыт, 3.0% из 100%, характеристики, сила, 59, ловкость, 48, телосложение, 65, интеллект, 8, мудрость, 0, свободные очки характеристик, 2, навыки, броня 1 уровень, регенерация 10 уровень, 1 свободное очков навыков, хмм, протянул я, очень странно, в голове произвел подсчет характеристик. Если за каждый уровень дают по 2 очка, то к 70-му он должен был бы получить 140, а у него высокие характеристики, сравнимы с моими. Но с другой стороны, у него в статусе распределено 180 очков, и если вычесть гипотетические, полученные за уровень, остается всего 40, что уже более похоже на средний уровень по палате, как у людей, немного выше среднего, но ничего сверхвыдающегося. Получается, что система просто пересчитала его текущие возможности по некоему внутреннему стандарту и присвоила 70 уровень, но тут не бьются навыки. Есть регенерация 10 уровня, позволившая ему выжить, броня 1 и всего одно свободное очко навыка вместо 59, которые должны были бы быть логически. Получается, что он всегда будет отставать от людей по возможностям, которые развиваются с самого начала. Вопрос только в том, это конкретно его проблема, или все инопланетяне будут попадать в такую ситуацию, пересчитывая свои физические характеристики относительно человеческих. Конкретно для людей, как жителей Земли, это большой плюс, так как в теории, мы будем всегда сильнее всех, хотя для этого и понадобится определенное время. Какие бы сильные пришельцы ни были, система присвоит им уровень, заодно уменьшив потенциал развития и лишив очков навыков. А если встретится слабая раса с большим потенциалом, то у нас будет подавляющее преимущество во времени и численности. Не стал делиться этими мыслями с орком, чтобы не расстраивать его. Тем более, у него есть костюм, увеличивающий характеристики, и есть я, который может помочь ему наверстать очки навыков. Если он действительно будет союзником на века, то мне не жалко поспособствовать его возвышению, ибо, чтобы удержаться на вершине мира, нужна либо чрезмерно зашкаливающая личная сила, либо команда. «Что-то не так?» – обеспокоенно спросил зеленокожий. «Ну как сказать?» Я взял паузу и отхлебнул из кружки. «Проблема в том, что у тебя мало очков навыков, но проблема решаемая, так что с этим мы разберемся. Вторая проблема в том, что у тебя 0 единиц мудрости, а это, насколько я знаю, очень важная характеристика, отвечающая за что-то вроде канала связи с центральным сервером. Вот ее тебе точно нужно будет развивать. Кстати, а что есть еще? Из невыученного, система что-нибудь предложила? Контроль воздуха, воды, огня? Нет, есть только один бесполезный навык с названием технокинез, способность управления механизмами на расстоянии. У меня непроизвольно открылся рот от осознания того, что он произнес. Неужели, что-то похожее на мои термо, био и прочие кинезы, где он сам способен придумывать себе навыки. Даже обидно, я-то думал, что уникален, а оказывается, вокруг могут быть сотни подражателей. Но следующие слова слегка успокоили меня. По его объяснению стало понятно, что навык разбит на сотню уровней, и каждые 10 уровней появляются новые возможности. Так, на первой десятке, с 1 по 10 уровень, он получит способность подключаться к простым электронным устройствам, таким как дверные замки, видеокамеры на расстоянии до 10 метров, с возможностью открытия дверей, отключения сигнализации и использования камер наблюдения для разведки. С каждым уровнем это расстояние растет, причем рост не останавливается на 10 уровне сотни метров, а продолжается вплоть до контроля оборудования в радиусе целого километра. И так во всех остальных уровнях. На второй десятке появится контроль механизмов, позволяющий манипулировать роботами, дронами и транспортными средствами, довольно простой, правда, в стиле «двигайся, атакуй, стой», но сам факт получения голосового управления к абсолютно любым механизмам уже внушает уважение. На третьей десятке дистанционный взлом сложных компьютерных систем защиты, причем дальность уже сразу начинается с 30 метров, продолжая расти в процессе. Вот только для него важен развитый интеллект и мудрость, так что Урзулрагу придется переквалифицироваться в ботаника и ударными темпами качать интеллект для повышения когнитивных способностей организма, не забывая про мудрость. Даже этот уровень навыка позволит ему занять определенный уровень влияния в сплошь техногенном мире, где техника буквально повсюду, но дальше становилось еще лучше. На четвертом десятке система давала полноценный контроль техники и оружия, в том числе боевой. В голову сразу стали приходить сотни вариантов того, как это можно использовать. Неработающие лазерные винтовки, взрывающиеся в руках врагов, перенацеливающиеся турели и перепрограммируемые роботы, внезапно атакующие в ближнем бою, вместо того, чтобы выполнять домашние дела. Описание последних 6 уровней было скрыто, обещая открыться после изучения предыдущих, но даже так, на мой взгляд, это стоило траты очков навыка, заодно убеждая меня в том, что стоит и дальше развивать ближний бой и свои навыки, не полагаясь при этом на технику, которая внезапно, в любой момент могла отказать при помощи таких вот умельцев. Потрясающе! У меня просто нет других слов, позволяющих описать потенциальные перспективы данного навыка. Ты вообще представляешь, что сможешь делать? Буквально, на твою сторону станет вся техника города, сделав тебя богом в ограниченном пространстве. Пикирующие дроны, таранящие врага флайеры, взрывающиеся как бомбы техника. Просто невероятные возможности. Орк только скептически взглянул на меня после этих слов. Зачем настоящему бойцу эти игрушки? Подглядывание в камеры, взлом замков и прочее. Если у меня будет необходимость пройти в закрытую дверь, то я просто выбью ее ударом ноги. Стоп, стоп, ты просто не понимаешь всех потенциальных возможностей. Если это то, о чем я думаю, то чем дальше, тем больше будет возможностей, вплоть до того, что это позволит в режиме реального времени творить самые настоящие чудеса, тем более эльфы. Пришла мне на ум интересная идея, как его можно увлечь. Сам же говорил, что они просто обожают разные высокотехнологичные примочки. Представь, что столкнешься с таким, а у него перестанет работать его оборудование, и он будет вынужден сражаться с тобой в честном бою, без всяких там увиливаний. Хм, в этом ключе я не думал, признался зеленокожий. Ладно, твоя взяла, ты прав и, по всей видимости, навык действительно необходимый, буду развивать. На удивление быстро согласился он. Видимо, не все так просто с этими эльфами, раз он так даже не стал спорить и отнекиваться. Я-то думал, что придется приводить десятки логических доводов, убеждая, что это чрезвычайно необходимо, но все и так неплохо сложилось. Кстати, какой у тебя вообще план? Чего ты хочешь добиться? Я уже понял, что тебя случайно занесло в ксенотопию, и на твоей родной планете вообще творится черт знает что. Но все же, что мы будем делать? Я мельком отметил мысль о том, что коммуникатор очень хорошо переводит слова паразита и понятия, максимально адаптируя под пользователя, потому что вряд ли в их мифологии есть черты христианский ад, и задумался над его вопросом. По-хорошему, мне нужны кредиты. Много кредитов, на которые можно нанять целую армию наемников, чтобы отбить нападение ящеров. В идеале вообще закупить целые производственные цепочки, необходимые моей стране, и привезти все это домой. Раз уж мы столкнулись с инопланетными расами, то нам необходимо срочно повышать свой технологический уровень, чтобы соответствовать им, иначе мы всегда будем мишенью для самых различных проходимцев всех мастей и космических пиратов, мрачно добавил орк, видимо, имеющий свои мысли на этот счет или уже сталкивавшийся с подобными ситуациями. Тут ты полностью прав. Кто не обладает силой, достаточной, чтобы защитить себя и свой дом, в лучшем случае становится сырьевым придатком одной из больших корпораций, а в худшем его просто убивают, забирая все силой. А потом народ становится космическими скитальцами, медленно вымирающими среди звезд и вынужденными побираться хлебными крошками. Вот поэтому я и думал о том, что нужно заработать немного денег, купить разных предметов, а потом копировать их, продавая на аукционе. Это очень плохая идея. Сразу же остановил он меня. У каждого товара есть уникальная маркировка, содержащая историю его происхождения. По ней можно буквально проследить место, где добыли исходный ресурс, узнать, где, кто и как его обработал. На каждом этапе производства уплачиваются налоги, и, если ты внезапно окажешься на рынке с товаром с мутной историей, это привлечет чертовски много внимания. В первую очередь межзвездной налоговой службы, и поверь, ты не захочешь узнать о том, какие у них полномочия и какие силы доступны. Буквально поежился он. Мне сразу же вспомнилась история о том, как я продавал совершенно одинаковые куски золота и то, что это быстро всплыло в определенных кругах. Даже британский принц, которого я разрубил на части и закопал под землей, был в курсе этой истории. Если уж на земле это сумели отследить все заинтересованные лица, то действительно, не думаю, что тут история будет сильно отличаться. Ладно, тогда прислушаюсь к тебе. И какие есть еще идеи того, как быстро разбогатеть? Ну, навскидку вижу вариант, в котором можно продавать что-нибудь уникальное с твоей планеты. Из плюсов, нет необходимости в маркировке. Из минусов, опять же требуется уплата ввозных пошлин, регистрация товара, отметки различных налоговых инспекторов и сотни других специально созданных барьеров для ограничения галактического рынка. Но даже с этим можно справиться, найдя действительно уникальный товар. Правда, это вернет нас к главной проблеме. Если что-то очень заинтересует некоторых власть держащих разумных, то они могут посчитать выгодным просто захватить твою планету, получив все ресурсы. Зачем платить, если можно получить все сразу и бесплатно, попутно обзаведясь рабами? С этой стороны я не подумал. Мне казалось, что тут все устроено по-другому, более цивилизованно, но сейчас ты буквально описал торговые взаимодействия нашей планеты. Разумные везде одинаковые. Поиск максимальной прибыли с минимальными затратами. Зачем конкурировать с десятками тысяч планет, если можно ограничить их товарооборот, подкрепив это военной силой? Именно так задавили нашу расу, и теперь мы вынуждены наемничать. Мы немного помолчали, и я разлил остаток в бутылке. Сделал глоток и передернулся. Чертова гадость неплохо так била по мозгам, и, возможно, именно поэтому я и согласился на внезапно возникшее предложение орка. А давай построим карьеру в боях без правил, своеобразная королевская битва, в которой все участники выступают двойками. В теории, мы можем в кратчайшие сроки стать миллионером, и у нас есть все для этого. Оружие, защита, даже регенерационный гель в наличии, чтобы залечить полученные раны и не ждать, минимизируя процесс восстановления. Вытащил он из инвентаря полученный в награду тюбик. Ну, регенерация тебе и так практически не нужна. Если твой навык прокачать еще немного, то ты сможешь даже конечности отращивать. Но вообще идея интересная. Вынужденно согласился я. Вдобавок получим опыт и повысим уровни. Тогда пойдем. Тут же подскочил он с кресла. Что мне нравилось в орке, так это его неугомонность. Вроде только что сражались в портале, он там вообще чуть не умер, но уже готов снова ринуться в бой, толком даже не отдохнув. Но с другой стороны, почему бы и нет? Я, считай, ни капли не устал, тем более на локации мы больше ждали активации его навыков, попутно уничтожая запасы пищи и переговариваясь, так что был только за. Пора становиться популярным, известным и богатым. Кредиты сами себя не заработают. Глава 21. Флайер довез нас до очередного безликого здания, выглядящего точно так же, как и сотни других, находящихся рядом. Огромная башня в 1000 этажей, состоящая из металла, стекла и бетона. На земле такая конструкция была бы предметом паломничества большого количества людей, но тут оно было всего лишь одним из многих строений. Как мне рассказал орк в процессе поездки, Ксенотопия – это огромный многоуровневый моногород, разросшийся на всю планету, население которого по минимальным прикидкам составляет более 50 триллионов разумных. Просто безумное и непредставимое для меня количество существ. Воистину, с высоты таких цифр наши дрязги с ящерами выглядят как ничего не значащая потасовка детсадовцев. Заодно стал понятен окружающий меня масштаб зрелища, стала очевиднее идея Урзулрога. Тот первый турнир смотрела пара сотен тысяч жителей местного квартала из числа самых бедняков, но даже он принес мне несколько тысяч кредитов. А что будет, если стать настолько известным, что о нас узнают все? Страшно представить суммы, крутящиеся в верхах. На меня внезапно стала давить ответственность в том, что человечеству действительно нужно самое настоящее чудо для того, чтобы не раствориться в числе мелких рас, ничего не решающих на галактической арене, и суметь проявить себя. Возможно, система нам в этом поможет, по крайней мере, я смотрю на себя, трезво оценивая произошедшее, и вижу, что потенциал есть, но раз у меня есть уникальные навыки, то я должен внести свой вклад в его развитие. Заработать миллионы и вернуться домой не только с готовыми техническими средствами, но и с полным циклом производства, включая документацию. Как говорится, покупать не машины, а станки, производящие их. Ну что, готов стать чемпионом? Раздался немного сбоку голос орка, и он ободряюще хлопнул меня по плечу. Сейчас зайдем, всех убьем и выйдем. Делов то на 20 минут. Я даже непроизвольно засмеялся, услышав от него эту фразу. Он практически слово в слово повторил ее из одного довольно известного мультфильма. Вот только проблема в том, что после нее там всегда начиналось полное безумие, и как бы нам это ни аукнулось, ты главное рядом стой с угрожающим видом. Я обо всем договорюсь, продолжил он, заходя в здание. Да не вопрос вообще, даже и не думал встревать, если честно. Ты явно побольше меня знаешь о соревнованиях и подводных камнях, которые могут встретиться. В отличие от первого здания, где арена для сражений располагалась прямо в центре здания, тут нам пришлось на лифте спускаться сначала вниз, к поверхности. Область, выделенная под сражение, была довольно большой по площади. Вдобавок, по рассказам орка, их часто приходится перестраивать из-за масштабных разрушений. Хоть в этом виде соревнования и ограничено использование мощного оружия, но некоторые индивидуумы и так обладают силой, достаточной для массовых разрушений, вдобавок место дорого стоило, поэтому все предпочитали закапываться поглубже. Пока орк договаривался об условиях с очередным распорядителем боев, который выглядел как пожеванная мартышка, я с интересом осматривался по сторонам. Десятки голографических экранов на стенах, показывающих стальные комнаты самых разных конфигураций с разнообразным содержимым. Куски скал, рукотворные озера, местами даже какие-то лабиринты и странные технические помещения с неким подобием лабораторий. Урзулрак заметил мой взгляд и прокомментировал, пока распорядитель подготавливал групповой договор. Это как раз место, где мы будем сражаться. Арена состоит из сотни различных блоков, каждый размером с футбольное поле, представляя собой сложное устройство. Мы, как и еще 49 двоек, окажемся в случайном месте. В большую часть остальных комнат выпустят диких зверей и монстров самых разнообразных видов, начиная от довольно безобидных, которые выступят с масками для клинков участников, до тварей, способных сожрать целый взвод космодесантников. Пока звучит довольно интересно. Предвкушающе улыбнулся я. Не вижу никаких сложностей. Ага. Вот только раз в несколько минут часть зон уходит вниз на стерилизацию, и горе тому, кто не успеет их покинуть. Оставшиеся перетасовываются, заодно уменьшая доступную зону, сталкивая участников лбами. Всего будет 10 итераций, каждая из которых уменьшает арену на 10%. В итоге, выживет лишь одна двойка, тогда как все остальные падут жертвой собственной жадности. Судя по тому, что он мне тут рассказывал, это точно некая вариация королевской битвы. Много живых существ, сходящихся в схватке, где выживет только один. В нашем случае, потому что командные бои, двое. Единственный вопрос, который у меня возник, это количество неразумных тварей и, главное, где они их берут. Большую часть выращивают в генных ваннах, ответил он мне. Эти твари неразумные, и используется самая дешевая технология, дающая им от силы месяц жизни, после которых количество ошибок в генном материале начинает зашкаливать, и они буквально гниют заживо. Так что, по сути, у них одна судьба – сдохнуть на потеху публике. Что же касается участников, каждый из них верит, что уж он-то точно сорвет куш. А уровень подготовки, кого мы там в теории можем встретить? Преступники всех мастей, обанкротившиеся пираты, простые разумные из числа задолжавших кредиторам, окончательно поехавшие головой психи, желающие устроить резню, и профессиональные военные. Вот последние то и представляют для нас главную угрозу. Вернее, представляли бы, если бы не формат схваток, подразумевающий ближний бой и непробиваемые костюмы. Продолжил тихонько рассказывать он мне. Так что, легкая и совершенно безопасная прогулка. Распорядитель закончил подготавливать договор, и орк вернулся к нему, начав придирчиво вычитывать. Его лицо нахмурилось, а затем он начал тыкать пальцем в какой-то пункт, явно отказываясь подписывать и требуя вычеркнуть его. «Что-то не так?» – подошел я к товарищу, заинтересовавшись заминкой. «Да, эти отрыжки бездны хотят устроить максимально кровавый турнир, а значит, запрещена любая броня выше 10 класса защиты. Я так понимаю, наша по классификации слегка выше?» – заинтересовал меня новый термин. «Потом объясню», – ответил он мне и переключился на мартышку. «Я не согласен на эту херню», – снова начал возмущаться орк. «В рекламном проспекте были совсем другие условия. Он вывел голографическую панель, пытаясь доказать свою правоту, и, найдя нужное, стал зачитывать. Вот, к участию допускаются только бойцы с ближним оружием. Про броню здесь не написано ни единого слова. Да мне плевать», — ответил ему распорядитель. «Не хотите участвовать? Проваливайте. Мясо, желающего поучаствовать, полным-полно, за забором стоят целые очереди, желающие отдать жизнь за пару сотен кредитов». Урзулрак продолжил возмущаться, явно не желая участвовать в дурно пахнущей авантюре, но я придержал его за плечо. «Слушай, да черт с ней, с броней. Что, мы не справимся, что ли, и без нее? Как-то же ты раньше жил до ее обретения, да и меня не стоит недооценивать. С этой штукой», — показал я на топор, закрепленный за плечами, — «мне сам черт не страшен, так что давай соглашаться». «Ты уверен?» — немного сомневаясь, посмотрел он на меня. 100%. «Сам же сказал, что там делов на 20 минут. Зайдем и выйдем. Черт с тобой». Снова повернулся он к распорядителю. «Записывай нас на участие». Лифт снова повез нас вниз. По моим ощущениям, мы должны были довольно глубоко погрузиться под землю. Конечно, масштаб города поражал воображение. Застроена была не только вся поверхность, но и несколько километров вглубь земной коры. Страшно представить, какие силы были при этом задействованы и сколько понадобилось времени. «Кстати, ты не договорил про броню», — напомнил я орку о прерванном разговоре. «КХМ, да было бы что договаривать, на самом деле. Если вкратце, то существует 10 классов защиты от первого, наподобие десантной брони штурмовиков, отправляющихся в самое пекло, и способной некоторое время выдержать даже жар звезды, до минимального 10-го, гражданского типа, больше похожего на повседневную одежду с минимальными защитными вставками. Судя по тому, что ты мне рассказывал об ее улучшаемости, я бы отнес ее к легендарному нулевому типу, который, по крупицам слухов, обладает высокой степенью адаптивности. Это один из типов артефактов, оставшихся от тех самых предтеч. За обладание ими могут убить, ну или по крайней мере попробовать, открыв охоту, так что старайся не демонстрировать ее без особой необходимости». От его слов сразу стало интересно, какого уровня броня была у ящеров. «Сомневаюсь, что первого, потому что крупнокалиберная винтовка пробивала их, пусть и не с первого попадания. Но защита, способная выдержать температуру под миллион градусов, явно бы справилась с такой мелочью. Так что, вряд ли она была выше какого-нибудь 5-го класса. Черт, вот прямо чувствую, как мне не хватает базовых знаний обо всем, происходящем вокруг. По-хорошему, надо бы купить какой-нибудь учебник истории для школьников, чтобы осознать происходящие в обществе процессы. Ну, если коротко, то все живут, развиваются и периодически воюют между собой, а про глобальную никто не пишет, потому что никому не надо. Хорошо, если знают и изучают ближайшие системы, с которыми ведется активная торговля. То, о чем ты говоришь, тайна за семью печатями, в курсе которой аналитики крупных межзвездных корпораций до главы семей, возглавляющих их. Наш разговор прервала остановка, и мы вышли в длинный, пустой коридор с множеством пронумерованных дверей. Нашли свою и, приложив ключ-карту к панели, получили доступ внутрь. «Как-то тут тесновато», — огляделся я по сторонам. «И долго нам тут ждать?» Помещение представляло собой небольшой куб, в котором даже негде было развернуться. Причем отсутствовали даже места для отдыха, просто голое пространство. Урзулрак зашел внутрь, по-турецки уселся на скрещенные ноги и кивнул, предлагая мне присоединиться. К моему удивлению, пол был вполне теплый, хотя я подсознательно опасался иного. Правда, потом подумал и осознал, что на глубине в несколько километров под землей температура растет тем сильнее, чем ближе находимся к верхней мантии ядра, так что тут скорее используются машины для охлаждения излишков тепла, а не нагрева. Мысленно кивнув самому себе за потенциально разгаданную загадку, уселся рядом. Я узнал у распорядителя, бои начнутся совсем скоро. А по поводу отсутствия удобств, они и не предполагаются, это капсула доставки. Ожидают начала в других местах, более комфортабельных, но нам не было смысла идти туда, нас прямо в этой капсуле. Похлопал он по полу, выкинет в случайную область арены. Будь сразу готов вступить в бой, с очень высокой вероятностью, попадем в логово каких-нибудь тварей. Ну, это логично, толпа требует зрелищ. Я бы на их месте вообще сразу столкнул кого-нибудь между собой, чтобы сходу показать кровь. В разговорах, в процессе которых орк продолжал тряпочкой полировать лезвие своей секиры, прошло еще немного времени, прежде чем стальной куб, в котором мы находились, дрогнул, приходя в движение. Мы с орком практически одновременно плавными текучими движениями поднялись на ноги и замерли в ожидании. Двое разумных, один с топором в руках, другой с секирой, правда, по условиям боев в повседневной одежде, без брони. Я в толстовке и джинсах, а орк в чем-то подобном, только у него был единый костюм, наподобие технического комбинезона с десятком кармашков. Со стороны казалось, что мы были беззащитны, только у меня был сюрприз для всех ждущих нас там тварей. Если бы я был без оружия, то мне бы пришлось гораздо сложнее, пусть даже и в защитном костюме. Но, раз у меня в руках был топор, то у противников не было шансов. Характеристики броня увеличивала даже в пассивном состоянии, свернутая в браслет, а оружие увеличивало их до огромных значений. Так что я ожидал легкую прогулку. Равно получено задание. Победить в турнире равно. Высветилось задание, и мы одновременно переглянулись с орком. Тоже получил? Спросил я у Рзулрога. Да, и часто такое происходит, периодами. Пожал я плечами. Но, как я заметил, только в моменты, когда предстоит кого-то убивать. Словно для того, чтобы подстегнуть процесс. Стены по сторонам от нас рухнули, открывая вид на заваленную идеально круглыми валунами территорию в виде пятиугольника. По ее краям возвышались стены, ограничивающие возможность перехода в следующий сектор. Вариантов у нас немного, на самом деле даже один. Зачистить сначала этот сектор, затем следующий этап до финальной победы. Проигрыш я даже не рассматриваю. Будь осторожен, произнес орк, настороженно осматривающийся по сторонам. Слишком тихо, это не к добру. Словно дожидаясь его слов, по сторонам раздался хруст, и поверхность ближайшего камня пошла трещинами. Валун раскрылся, превращаясь в большого, мне по пояс, краба, и он, щелкнув клешнями, довольно резво для таких размеров рванул в нашу сторону. «Каменные крабы, очень быстрые и крепкие», — крикнул Урзулрак, предупреждая меня. «Ну, не сказал бы», — ответил я, за секунду сократив расстояние между нами и воткнув в голову ракообразного клиновидную часть топора. Она с легкостью проломила твердый хитин, поразила мозг твари, и она рухнула как подкошенная. «Слушай, а каков он на вкус? Их вообще едят?» — спросил я орка и отвлекся на пришедшие сообщения. «Равно убит каменный краб 14 уровня. Получено 0,001% опыта равно. На вкус примерно как камень, но жрать можно, особенно если нет других вариантов. Но с громовыми вепрями все равно не сравнится». «Понятно», — ответил я, зарекаясь спрашивать орка о вкусовых пристрастиях. Пока мы обменивались фразами, остальные валуны в секторе тоже начали лопаться, превращаясь в готовых к бою крабов, и они волной ринулись в атаку, шелестя многочисленными лапами и беря нас в окружение. Урзулрак в прыжке встретил первую тварь и обрушился на нее, врубаясь лезвием секиры. Оружие сумело справиться, проломив крепкий верхний слой хитина, открывая слабую плоть, и он не упустил шанса, ударив еще раз в то же место, развалил первого краба и ринулся на следующего, нанося удар снизу вверх и буквально подкидывая прикидывающегося валуном ракообразного. Он перевернулся на спину, открывая гораздо более мягкое подбрюшье, и вонзившаяся в него секира вскрыла, показав окружающим его внутренний мир. Крабы пытались что-то сделать, угрожающе щелкали клешнями в попытке запугать нас, старались схватить, растерзать, но все было тщетно. Что я, что орк, мы двигались слишком быстро для них, споро вскрывая каменные панцири и отрубая массивные клешни. Было несложно, прокомментировал я в конце, глядя на десятки вскрытых тушек, валяющихся в округе. Самые опасные тут, это другие разумные, животные для антуража, и чтобы зрители не скучали. Орк подошел к подергивающемуся крабу и добил его одним ударом. В стороне зашипело, и одна из стен начала опускаться вниз, открывая доступ к следующей части арены. «Так вот как это работает», – протянул я. «Зачищаешь свой кусок, и открывается проход в следующую секцию». А вот в ней разворачивалось интересное действие. Совсем рядом с нами высадила еще одну двойку, сейчас добивающую своих противников, но не успели они справиться с своей задачей, как еще одна стена поползла вниз, открывая еще одну двойку врагов, уже готовую к битве. Первые разумные, кого мы увидели, как раз прикончили последнюю тварь, похожую на волка, и тоже настороженно уставились на появившихся противников. «Подожди», — поднял орк руку, останавливая меня. «Я уже был готов сорваться в бой, но вовремя затормозил. Пусть они сами поубивают друг друга». Заметив, что мы не собираемся вмешиваться в схватку, две остальные двойки тоже замерли, логично предполагая, что после того, как они сразятся, мы просто добьем выживших. Возникла патовая ситуация, в которой никто не хотел делать первый шаг, и устроители арены решили поторопить участников. Наш сектор, в котором мы находились, дрогнул и медленно пополз вниз. «Черт, вперед!» — крикнул Урзул Рак и, подавая пример, рванул, делая огромные скачки. Наш бег словно послужил спусковым крючком, и обе двойки, не сговариваясь, бросились к нам навстречу, собираясь заблокировать в зоне, уходящей на очистку. «Я возьму левых, а ты бери правых», — крикнул я в ответ орку и чуть скорректировал движение. Моя двойка противников выглядела довольно обычно, если не считать того, что они были абсолютными копиями друг друга, либо клоны, либо близнецы, а так, совершенно обычные гуманоиды, две руки, две ноги, одна голова, и в качестве оружия, шипастые дубины. Ничего такого, что вызывало бы опасения, за исключением того, что секция продолжала опускаться все ниже и ниже, а они замерли на краю, готовясь встречать меня. Я бросил взгляд на орка, контролируя, что он успевает, и облегченно выдохнул, увидев, что он совершил свой прыжок, взметнувший его вверх на десяток метров. В отличие от меня, теперь он был в доминирующей позиции, и его враги задрали голову, приготовившись встретить сотню килограммов животной зеленой ярости. Не став досматривать, чем там закончится дело, уверенный в победе своего товарища, ускорился еще сильнее и, используя набранную скорость, просто забежал вверх по отвесной стене. Ударом лезвия топора отбил летящее в меня древко, перерубая дубину в середине, и, совершив кувырок, оказался на твердой поверхности. Уклонился от брошенного в меня обломка оружия и чуть не получил по ребрам от второго противника, оказавшегося позади меня. Увернулся, буквально на сантиметр разминувшись с торчащими из дубины шипами. Если бы эти острозаточенные куски металла задели мое брюхо, то сейчас я бы знатно порадовал зрителей трансляции. Как-то я отвык сражаться без защиты, иногда специально пропуская удары, уверенный, что они мне нипочем. Надо завязывать с этим, начиная серьезнее относиться к происходящему. Первый противник, лишившийся основного оружия, выхватил из-за пояса два кинжала и бросился в ближний бой, пригибаясь и нанося в секунду десятки ударов, стараясь подрезать ноги и лишить меня мобильности. Только моя разогнанная реакция позволяла вовремя уходить от атак шустрого противника. Эта двойка мало того, что по скорости была практически равна орку, так еще и действовала как единый организм, атакуя со всех сторон, и я еле поспевал за их атаками. Только я пытался разрубить одного, как на меня тут же наседал второй, усиливая напор и заставляя снова переходить в защиту, отбивая удары. «Да чтоб вас!» — вырвалось у меня, и я, отпрыгнув назад, ударил топором по полу перед собой, самую чуточку напитывая его воздухом в передней части. Недавно придуманный трюк сработал просто на отлично. Лезвие, воткнувшееся в металл, исторгло из себя спрессованный воздух, и пол взорвался мелкой, острой шрапнелью. Большую часть осколков мои противники успешно отбили, но парочка все же зацепила того, кто был с кинжалами, и теперь я и наступал не так уверенно, опасаясь повторения жалящего роя. Промелькнула мысль о том, что слишком уж они быстрые, но я списал ее на то, что они могут быть биомодификантами, отбросил ее, понимая, что сейчас все равно не время для пространных рассуждений. Меня тут как бы убить пытаются, а я снова отвлекаюсь, обдумывая совершенно неважные вещи. Завидев брешь в обороне, появившуюся после попадания шрапнели по ногам моих врагов, ускорился и рубанул топором. Разумный с кинжалами почти успел увернуться, но я все же дотянулся. Наискось срубил лезвие, задел рукоять и отрубил ему половину ладони, заставив зайтись в истошном крике. Он отскочил назад, за своего товарища, выхватил из-под сумка баллончик и залил рану моментально затвердевшим на воздухе спреем. Интересное решение, особенно в условиях сражения. А затем просто взял и кинул его в мою сторону. Его напарник тут же размахнулся дубиной и, как заправский бейсболист, приложился со всей дури. Шипы вспороли оболочку, и в мою сторону понеслось облако жидкости, расширяющееся и твердеющее на глазах. Ударом топора отбил импровизированный снаряд в бок, затем зажмурился, задержал дыхание и прикрылся рукой, оберегая себя. Если эта хрень попадет в дыхательные пути и затвердеет, то я просто не смогу дышать. Чертовы ублюдки решили сыграть в грязную игру. Хотя их можно понять, в живых то останется в лучшем случае только одна двойка. Остальные станут кормом для удовлетворения страсти к кровавым зрелищам. Но конкретно всем, кто здесь сейчас оказался, не повезло. Не повезло в первую очередь тем, что я здесь, и я не собираюсь проигрывать. Вовремя совершенный рывок назад и в сторону позволил мне избежать основного облака гадости, и зацепило только рукав, на котором появилась стремительно твердеющая корка светло-бежевого оттенка. Брезгливо встряхнул руку, но налипшая смесь держалась крепко, зацементировав одежду. Любимую толстовку испортили, сволочи. Враги, ожидавшие несколько другого результата, переглянулись и молча, без слов, снова сделали шаг вперед, но теперь преимущество было на моей стороне. Раненый двигался не так резво. Во-первых, он лишился одного кинжала вместе с частью ладони, а во-вторых, засевшие в бедре осколки мешали ему отскакивать так резво, как в начале. Именно так я его и подловил, обозначил удар сверху, а затем перехватил топор левой рукой и с разворота срубил ему сначала вскинутую в защите уже раненую руку, а затем прорубил грудь, прочертив через нее кровавую полосу. Второй противник взревел, увидев смерть своего либо брата-близнеца, либо клона, и с ревом метнулся вперед, нанося вертикальный удар. Но тут уже было проще. Шагнул влево, разворачиваясь боком, одновременно с этим пропуская мимо себя оружие, и, перехватив его руку, ускорил ее, одновременно поднимая колено и ломая ее в локте. Дубина выпала на пол, а я следующим ударом поставил точку в схватке, завершая ее. Поднял выроненное оружие и, осмотрев его, отбросил в сторону. Ничего особенного, и, если честно, понятия не имею, на что они рассчитывали с такими дубинами. Их бы даже каменные крабы перекусили своими клешнями. Дерешься как девчонка. Раздались редкие хлопки орка, давно справившегося со своими врагами и наблюдавшего за мной со стороны. Кто тебя вообще учил сражаться топором? Эй, возмущенно произнес я. Я вообще-то самоучка. Как могу, так и дерусь. На моей планете не очень распространены уроки боев на топорах, как и вообще схватки на оружие ближнего боя. Оно и видно. Мне было больно смотреть на этот фарс. Сотни ситуаций, когда ты мог закончить эту вялую пляску, а ты, такое ощущение, что играл с ними, причем подавляюще доминируя при этом в силе и скорости. Бьюсь об заклад, что в последние секунды жизни они оба думали о том, что ты просто издеваешься над ними. Я только возмущенно фыркнул на это заявление. Так-то орк был прав. Если стрельбе и рукопашному бою меня хоть немного обучали тренера, и благодаря высокой обучаемости я слегка поднатаскался, став опасным противником, то вот навыков смертоубийства различными железяками мне явно не хватало. Топором я всегда пользовался как варвар. Посильнее размахнуться и рубануть, не обращая внимания на защиту, оставляя ее на долю костюма. Ладно. Произнес о чем-то задумавшийся орк. Как закончим тут, надо будет арендовать зал с дроидами и поднатаскать тебя слегка. А то, если сородичи увидят, стыда не оберусь. Хорошо, я всегда за. Тут же согласился я. Чтобы я упустил шанс на учителя такого уровня, да никогда в жизни. Лежащий неподалеку однорукий пошевелился и потянулся к дубинке, которую я отбросил в сторону. Черт, вырвалось у меня. Не хотелось добивать безоружного, но по-другому проход точно не откроется. Я почти принял тяжелое решение, но меня спасли организаторы, все решившие за нас. Произошла очередная итерация, уменьшающая область арены, и поверхность, на которой мы стояли, медленно поехала вниз. Не став оставаться на ней, мы перебрались на соседнюю область, и как только место схватки скрылось внизу и оставшийся там разумный погиб, очередная стена медленно поехала вниз, открывая нам доступ в следующий сектор. Глава 22. Глава 22. Кто-нибудь может объяснить мне, что мы тут делаем? проговорил Петр, вздымая руки вверх, отчего земля перед ним послушно начала расползаться в разные стороны, формируя новое русло. Суэцкий канал в районе чуть севернее бухты Губбит-Шатель-Аюн очень быстро увеличивался в ширине. Они уже убрали огромный южный выступ и приступили к дальнейшей работе. Несмотря на то, что часть, выходящая к Красному морю, и так была довольно широкой, временами превышая 300 метров, по замыслу необходимо было увеличить ее до километра, чтобы проходящие суда спокойно расходились бортами, минимизируя время задержки, так что работающим людям предстояло постараться, чтобы переместить миллионы кубометров земли, заодно подготовив огромные колонны для строительства будущих мостов, соединяющих Африку с Аравийским полуостровом. Все ради великой цели. Кажется, кто-то спал на инструктаже, ответила ему Александра. Девушка, на секунду прервавшись, сформировала силовые щиты прямо в земле, а затем, даже визуально напрягаясь от нагрузки, потащила получившийся куб размером по ребру в несколько десятков метров вверх. Подняла сначала в воздух, а затем переместила его в сторону, с облегчением вываливая на земь. Суэцкий канал – это стратегический объект региона, являющийся ключом к улучшению логистики для всей планеты. Расширение канала снизит транспортные издержки, ускорит перевозки, а также позволит закрепить влияние России на территории, произнесла она, цитируя речь инструктора. Правда, я тоже не понимаю, почему этому придают такое значение, особенно учитывая, что проще осуществлять перевозки в инвентарях, но, видимо, наверху виднее. Это все равно лучше, чем действовать как американцы, которые просто ввели войска в Канаду, захватив Оттаву, и которые сейчас устанавливают демократию в выделенных для них зонах влияния. Вступившая в разговор Вика отлипла от прицела снайперской винтовки, в которую обозревала округу, готовая в любую секунду ускориться и отбить нападение экстремистов, которым не понравились изменения в мире, инициированные экстренно созданным Советом стабилизации. Она уже видела парочку подозрительных пикапов, крутившихся в нескольких километрах от места их работы, но те пока не предпринимали никаких действий, которые можно было бы классифицировать как нападение, поэтому стрельбу не открывала, давая им шанс одуматься. Понятно, что по факту Канада всегда была 51-м штатом, находясь в зависимости от США, но жесткость, с которой янки подавили малейшее сопротивление, все же, на мой взгляд, избыточна. Продолжила девушка. Остатки парламента просто расстреляли. Такое ощущение, что просто сводили какие-то свои давние счеты. Зато они за 3 дня фактически установили контроль над 2 материками, тогда как мы тут возимся с гуманитарной помощью, попутно отбиваясь то от пиратов, то от сумасшедших фанатиков, желающих ввергнуть мир в хаос, парировал лениво усевшийся на камень Хабиб. Его навык контроля воздуха ничем не мог помочь товарищам в работе, поэтому он организовывал прохладный ветерок, нагоняя его от воды, добавляя друзьям комфорта. «И что, ты предлагаешь тоже начать резать всех налево и направо?» Возмущенно ответила ему Екатерина, в кои-то веки направленная вместе с остальной командой. «Мне кажется, что это путь в никуда. За последние пару месяцев человечество и так лишилось 300 миллионов человек, погибших в результате нападения инопланетян. А почему нет? 1 миллиардом больше, другим меньше, какая разница? Твой хороший знакомый, который во льва превращается, именно так и поступает сейчас в Африке». С легкой обидой в голосе ответил ей Хабиб, которого она в свое время бросила, променяв на чернокожего разведчика. Уж он точно не церемонится с дикарями, пытаясь их перевоспитать. Насколько я знаю, он уже катком прокатился по центральным регионам, насаждая свою власть, заодно приводя ее под руку нашего президента. «Мбван?» — со сложно читаемой эмоцией в голосе спросила блондинка. «Он-то тут вообще при чем?» «Да так, не успел Хабиб развить тему, так как раздался голос Виктории, продолжающий контролировать территорию. Внимание! У нас гости! Хватит уже выяснять отношения!» Парочка пикапов с пулеметами, крутившаяся на грани видимости, наконец решила сделать свой ход и теперь мчалась к работающим людям, а за ними, вдали, появились огромные клубы пыли, сквозь которые временами была видна бронетехника. Петр повел рукой в бок, и сваленные кучи земли, которые изымала Саша, повинуясь его воле, прямо на глазах начали превращаться в укрепления с бойницами. Вертикальные стены многометровой толщины в теории были способны выдержать даже ядерный удар, с тем условием, что он был бы хотя бы в нескольких километрах, поэтому отряд даже не думал беспокоиться. По всей видимости, они ждали подкрепления, произнес парень. Интересно, кому вообще может не нравиться то, что мы делаем? ПФФ, да кому угодно, начал отвечать Алексей, подготавливающий для себя запас воды. Из канала к нему тянулась толстая, не меньше метра в диаметре, струя морской воды, которую он перенаправлял за укрепление, превращая сухую землю в самое настоящее болото, через которую невозможно было бы пробраться без бронетехники. Пираты, экологические экстремисты, проповедники всех мастей, представители местных локальных общин, живущих неподалеку и кормящихся с потока. Никто из них не хочет изменения привычного уклада жизни, а учитывая, что сам регион не сильно-то и спокоен, особенно в свете последних событий, то желающих нас прикончить целая куча. Парень бросил взгляд на приставленных к ним военных, осуществляющих охрану, убедился, что они занимают места, изготавливая оружие к бою, устанавливают пулеметы и вообще выглядят спокойно, и продолжил. Я удивлен, что они на нас раньше не напали, как те безумцы с палками в степях Казахстана, где мы прокладывали новое русло для наполнения Аральского моря, собирали силы. Вставил слово подошедший командир роты охраны. Местные способны нападать только превосходящими силами, так что там, скорее всего, как минимум пара тысяч человек. Охренеть! Удивленно присвистнул продолжающий создавать укрепление Петр. Земля все продолжала наползать с разных сторон, формируя воистину неприступный бастион. В образовавшемся болоте начали расти противотанковые ежи, правда, сделанные из камня, и появляться множество тонких и острых шипов. «Где же мы их всех хоронить будем?» Его товарищи с укоризной на него посмотрели, и он тут же начал оправдываться. «А что, мы же их сейчас убьем?» «Убьем, а погода жаркая, и трупы быстро начнут вонять. Мне не хочется работать в таких условиях. Вот ты и закопаешь, не зря же землей управляешь», — отрезала Екатерина, возмущенно взмахнув рукой. «Поработаешь немного могильщиком для пиратов. Птичка, 3, я наседка, 1, как слышишь?» «Прием!» Люди из первой десятки пользователей, прервав разговор, повернулись к военному, который связывался с кем-то по коммуникатору. «Я птичка, 3. Слышу вас хорошо. Я тебе сейчас координаты скину. Пройдись по ним. Хорошо, вас принял. Выполняю». Не успело пройти даже минуты, как небо над пустыней разорвало с громким треском, и в воздухе появился окутанный огнем от трения космический истребитель. Один из десятка, постоянно находящихся неподалеку от земли и осуществляющий патрулирование и прикрытие, он летел вниз, наведясь на полученную точку и, увидев колонну бронетехники, едущую по пустыне, открыл огонь из бортового оружия. Лазеры перепахали песок, разрезали десяток единиц техники, и он, зависнув на высоте в 10 километров, начал точечным огнем выбивать едущих террористов. «Красиво работает», — проговорил командир роты охраны. «Нам бы таких птичек, да на десяток лет пораньше. Висит себе хрен знает на какой высоте и стреляет так метко, что может попасть в спичечный коробок. Жизнь бы совсем по-другому сложилась. Опять удовольствия лишили». Недовольно проворчал Петр и вернулся к работе, понимая, что после такого разгрома до них никто не доедет. Выдвинувшаяся армада теперь чадила дымом, догорая в песках, а чудом уцелевшие два пикапа с пулеметами развернулись и теперь на скорости, виляя, мчались по песку, даже не думая об атаке. «О, не переживай, думаю, на следующем объекте выдастся шанс пострелять, особенно когда начнем делать сквозные тоннели через горы. Там космическое прикрытие неэффективно, так что еще хлебнем кровушки», — утешающе ответил ему военный. «Как показала практика, одним лишь добрым словом результата не достичь. В процессе объединения планеты придется пролить много крови. Успеет еще надоесть». На глубине в 100 метров, в земле, уплотненной до состояния камня, царила кромешная тьма, абсолютная, давящая на разум, без единого проблеска света. И у любого человека, оказавшегося так глубоко, буквально звенела бы в ушах могильная тишина, нарушаемая только слабыми звуками, возникающими от появления внутренних напряжений и микротрещин. Вот только там не было живых людей. Был только один разорванный на части труп да микроорганизмы, пирующие на разлагающейся плоти. Вдобавок у погребенного принца уши были забиты землей, и он все равно не услышал бы этих звуков, слишком тихих для людей и регистрируемых только сверхчувствительной сейсмической аппаратурой. Части его тела были окружены спрессованной почвой, и где-то неподалеку куски рук, ног и туловища, признанные негодными для восстановления, стали кормом для земляных червей и нематодов, пробурившихся к внезапно появившейся пище и разрыхливших спрессованную породу. Вот только смерть была странной, словно висящий где-то неподалеку, ожидающий своей мига, но почему-то не берущий свое, не заканчивающий постоянную пытку. И постоянно на грани ощущений присутствовала боль, тянущая, ноющая, колющая и еще сотни эпитетов во всем ее многообразии, не прекращающаяся и терзающая находящийся в полузабытье разум, в теории вообще не имеющий права существовать, так как все, что осталось от человека, это окровавленная и разрубленная на три части голова. Первым шагом в регенерации человека стало ее восстановление. Каждая часть находилась в разном месте, поэтому случайным образом был выбран самый большой кусок, который и стал увеличиваться в объеме. Выросла сначала лобная кость, затем затылочная и клиновидная. Потом мозговая ткань стала увеличиваться в объеме, и наконец началось восстановление скелета. От основания черепа потянулся позвоночник. Позвонки вырастали один за другим, каждый со своей формой, соединяясь связками и межпозвоночными дисками. Они пробивали путь через землю, разрыхляя ее, и спрессованная до каменной прочности почва начала поддаваться, расталкиваемая во все стороны появляющейся будто из ниоткуда органикой. Начали расти ребра, изгибаясь и соединяясь с позвоночником, формируя при этом грудную клетку. Ключицы, лопатки, кости рук и ног формировались, затем снова ломались, не в силах преодолеть сопротивление земли, и тут же начинали создаваться вновь, медленно заполняя все доступное пространство. Дело пошло чуть лучше, когда начали регенерировать выдвигающиеся костяные клинки, сумевшие пронзить почву, нарушая ее целостность. Вдобавок немного помогли черви, пытающиеся добраться до еды, и дело пошло. На скелет начинали налипать мышцы. Длинные нити мышечной ткани буквально прорастали сквозь пористую поверхность костей, формируя крепкие сухожилия. Волокна соединялись пучками, постепенно утолщаясь, пока на месте голого скелета не появилась плотная, рельефная мускулатура, вся облепленная землей. Мышцы сокращались и разжимались в случайном порядке, словно проверяя работоспособность. В области грудной клетки образовалась диафрагма, ее волокна соединились с ребрами и начали прорастать легкие, пока еще не готовые к работе. Сразу за мышцами стала формироваться сеть сосудов. Артерии, вены, капилляры сплетались, словно паутина, пронизывая все органы и ткани. В первую очередь формировались магистральные сосуды, аорта, подключичные артерии, бедренные вены. Затем сеть разветвлялась до самых крошечных капилляров, питающих каждую клетку тела. В центре грудной клетки появилось сердце, тут же начавшее пульсировать, и, как только оно сделало первый толчок, кровь начала циркулировать по новообразованным сосудам. Легкие разрастались, заполняя грудную клетку, их альвеолы расширялись, готовые принимать кислород. Желудок, кишечник, печень и поджелудочное железо занимали свои места в брюшной полости, соединяясь между собой сетью протоков. Начинала создаваться кожа, на ней появлялся волосяной покров, линии кожного рисунка, в глубине закладывались потовые и сальные железы. Прорастали ногти на кончиках пальцев, завершая процесс формирования конечностей. Случайно попавшая в тело земля удалялась, очищая организм и подготавливая его к пробуждению. Восстановление мозга, начавшее свой процесс еще на этапе формирования черепа, подошло к концу. Из миллиарда нейронов формировались связи, на которые происходило восстановление памяти и личности. Как только все тело было восстановлено, органы и системы начали взаимодействовать. Сердце заработало в постоянном ритме, мозг подал команду на первый вдох, грудная клетка расширилась, жадно втягивая воздух, но вместо этого получила лишь ком грязи. Британец закашлялся, дернулся, сжался всем телом в спазмах, и легкие схлопнулись, принося первую мучительную смерть из тысяч, предстоящих человеку. Через несколько минут, когда регенерация восстановила организм, он пришел в себя, четко осознавая, что открытый рот снова приведет к смерти, но, не сумев справиться с ощущениями от глотки, забитой грязью, снова закашлялся, набирая полный рот земли. В следующие 10 возрождений, сражаясь с инстинктами, откусывал себе язык и, спешно глотая кровь, смывал почву в желудок, каждый раз понемногу глотая ее. Погибал от кровопотери, но продолжал, вбивая в подкорку мысль о том, что нужно сражаться за свою жизнь, желательно не открывая при этом рта, чтобы снова не наесться земли. После того, как получилось очистить дыхательные пути, десятки раз приходил в себя, задыхался и корчился в бесконечном цикле удушья от нехватки воздуха. Раз за разом его легкие схлопывались, и он бился в конвульсиях. Его руки дергались, пальцы царапали землю. Костяные клинки инстинктивно выдвигались из рук, пронзая землю и все сильнее разрыхляя ее. Каждый раз, когда он приходил в себя, то на полную использовал краткие секунды активности. Ломал пальцы, царапая землю, срывал ногти и, не обращая внимания на боль, без устали продолжал работу. В один из моментов увидел первую вспышку, но не в реальности, а в собственном сознании. Мужской голос, говорящий на русском языке, буквально отпечатавшийся в памяти. «Пожалуй, я все же попробую». И воспоминание о летящем прямо в лоб лезвии топора. Вспышка затухла так же быстро, как появилась, оставив мерзкое послевкусие поражения. Все так же умирая и снова восстанавливаюсь, действуя, скорее, как животное, на одних рефлексах. Он скреб землю костяными клинками, скреб пальцами, обламывая в процессе ногти, рыхлил ее, затем трамбовал, сбрасывая под ноги. Когда понял, что не может выбраться, так как закопал сам себя, то в очередной момент просто воткнул клинки себе в живот и разрезал себя на две половинки, надеясь, что он все понял правильно и что тело отрастит недостающую часть, заодно освободив ее из плена. Действовал как зверь, который в попытке вырваться из капкана отгрызает лапу. Вся сущность принца сосредоточилась на методичном повторении одних и тех же движений. Рыть, царапать, выдвигать клинки, умирать и все по кругу. Где-то глубоко внутри бушевало пламя ненависти, поддерживающее его и не дающее сдаться. Она, единственное, что удерживало его от полного отчаяния. Ненависть и жажда мщения чертовому русскому, заточившему его глубоко под землей. Временами в голове вспыхивала страшная мысль о том, что, возможно, он движется не в том направлении, но затем вниз под действием гравитации ссыпалась земля, и он понимал, что все делает правильно. Время исчезло. Каждая протекающая секунда превратилась в вечность, каждая попытка вдоха, в сдерживаемую изо всех сил пытку. Принц уже давно потерял счет смертям, сменяющим друг друга в нескончаемом цикле агонии и последующего за ней возрождения. Регенерация продолжала свою работу, раз за разом вытягивая его из ямы небытия только для того, чтобы снова швырнуть в пропасть. Даже разум, пусть и больной, теперь отказывал, утопая в вязкой темноте. Все, что осталось, тело, движущееся на чистом инстинкте, запрещающее дышать и заставляющее руки двигаться вновь и вновь. Через какое-то время, когда он совсем потерял счет, пришли новые ужасы. Вспышки в памяти начали возникать все чаще, с каждым мгновением становились ярче, болезненнее. Из мрака выплывал образ молодого парня. Он то смотрел холодным взглядом, словно изучая препарированную лягушку, то скрывал лицо за матово-черным стеклом доспеха, в котором было видно его отражение, с которого сползала кожа, обнажая голые кости черепа. «Тебе не привыкать к боли, не так ли? Ты же так любил дарить ее другим». Появившийся образ был таким ярким, что выбил его из забытья, и принц дернулся, открыв рот и закричав от ярости. Земля снова посыпалась в рот, и он, давясь пересохшим ртом и проклиная своего врага, снова откусил язык, глотая горячую и соленую кровь. Принц продолжал копать, не осознавая, что ненависть дала ему новую цель. Каждый вырванный ноготь, каждый сломанный палец, каждая смерть напоминала ему, что сделал этот русский. Похоронил его, закопал глубоко под землю, превратил бессмертие в проклятие. Подпитываемые яростью, движения стали агрессивнее, и появилось ощущение, что он близок к свободе. Даже земля, казалось, стала гораздо мягче. Стал встречаться песок, появились камни, по которым скребли костяные клинки, и пару раз пальцами он цеплялся за тонкие корни деревьев, разрывая их с неожиданной для самого себя злостью. Очередная вспышка. Тронный зал, полный света. Он сидит на высоком троне, его окружают коленопреклоненные слуги. В руке бокал, наполненный красным вином. И такая же красная кровь на теле только что убитой им девушки. «Господин, прикажете привести еще одну рабыню?» Образ исчез, как и предыдущий, оставляя на душе только тяжесть и сожаление по утраченному. Вино, слуги, трон, все это казалось нереальным, чуждым, словно этого никогда не существовало. Словно он родился под землей и, как крот, обречен жить, вечно прокапывая себе дорогу. Растущие из рук клинки вспороли верхний слой почвы, и в запредельном усилии он высунул вверх руку, тут же слепо зашарив ей по поверхности, ухватился за траву и начал тянуть себя наружу, обрывая тонкие стебли. Снова погиб, совсем немного не успев выбраться, но через несколько минут пришел в себя и в безумном рывке наконец вырвался наружу. Свет, болезненно резкий, вспыхнул перед глазами. Слепящий солнечный луч ударил прямо в незащищенные зрачки, частично залепленные грязью. Принц схватился за голову и начал судорожно тереть их, пытаясь вдохнуть при этом воздух. Настоящий, свежий воздух обрушился на него, безумно сладкий и такой притягательный. Грязь, заполнившая его легкие, выплеснулась комками наружу, смешиваясь с кровью. Он бился в спазмах, выгибаясь всем телом, стараясь вдохнуть еще немного кислорода, пусть даже через боль и травмы. И наконец ему это удалось. Принц откинул голову назад, открывая веки. Было все еще чертовски больно, но он начал различать очертания. Голубое небо, странное, далекое. Оно приветствовало его, пока он расправлял пальцы, чувствуя прохладный ветер. Какое жалкое зрелище! Послышался неподалеку голос, и небо заслонила странная фигура с длинными ушами по бокам головы. «Ладно, попробуем что-нибудь с тобой сделать», — с нотками сожаления произнесла она и, схватив его за плечо, вздернула вверх, ставя на ноги. «Ты еще кто такой?» — с трудом выплюнул принц, практически разучившийся говорить. Он щурил глаза, стараясь разглядеть стоящую перед собой фигуру. Дикая и дерзкая зверушка, не осознающая свое место. Необходимо поучить манерам. В воздухе раздался свист металла, и отрубленная голова принца, вращаясь, полетела в сторону. Через несколько минут из шеи выметнулись розовые щупальца, слепо зашарили по округе и, найдя лежащее рядом туловище, подтянули голову к ней. «Но очень, очень живучая зверушка. Это хорошо», — произнес эльф, присаживаясь рядом с вновь ожившим человеком. «Будешь делать все, что я скажу, иначе то, что ты пережил, покажется тебе мелочью, недостойной внимания. Кивни, если меня понял». Британскому принцу не оставалось ничего другого, кроме как принять условия находящегося рядом существа, и он нехотя, через силу, все же кивнул, теша себя надеждой, что как только доберется до дома, то активирует новый коммуникатор и тогда покажет пришельцу, что истинный джентльмен никогда не спустит оскорбление венценосной особы с рук.